Ненавижу ли я ее после того, как ангел предала меня? Да, презираю. Я в ней разочаровываюсь. Однако так просто позволить умереть ангелу в руках Тура я не могу. Внутри все горит. Парни пытаются отговорить меня спасать крысу, погубившую Хаммера и Фила, тогда как я уже собираю арсенал. Какими бы тяжелыми ни были наши с Туром разборки, он посягнул на мое, а делиться своим я не намерен. Нас приезжает 6 человек. У Тура около 12 вооруженных тварей, поэтому с ними никто не церемонится. Мы нападаем первыми, как волки, окружая Тура со всех сторон. Я сразу замечаю ее. Босая, дрожащая, бледная. Ангел стоит практически по центру. Ее за предплечье держит какой-то урод. Я вижу, как она морщится от боли и трясет ее знатно. Она прижимает к себе сломанную руку, которую я, блядь, ночью даже не заметил, когда трахал ее. Мой топор летит прямо в черта, держащего ангела, сбивая его с ног. Он быстро падает, а малая вскрикивает. Начинается потасовка, и я хватаю девчонку первой. Однако по какой-то причине ангел начинает вырываться. А после выбегает впереди меня, зачем-то прижимаясь к моей груди спиной. Всего 1 чертова секунда, и она прикрывает меня от пули Тура. С собой. Специально. Я его не увидел. Она увидела первой. Раздается выстрел. Девочка отлетает в меня. Я стреляю Туру в башку и едва успеваю подхватить ангела, не давая ей упасть на землю. Попал, сука, он попал в нее! Ранили. Ангела ранили. Куда? Где, твою ж мать? Ошалело смотрю на рану в ее груди, из которой сразу начинает хлестать кровь. Ангел резко бледнеет, а мне становится до ужаса страшно. Впервые в жизни я боюсь вовсе не за себя. Я боюсь за нее. Да, эта девочка предательница, и я должен ее ненавидеть. Но, блять, мне уже похуй на это. Ее волосы длинные струятся по моим рукам. Ангел начинает быстро оседать на землю, тогда как я понимаю, что ее ранили в левую сторону, туда, где сердце. Очень близко я чувствую, как сильно дрожат мои руки, из которых уже стекает ее кровь на землю. В этот момент ангел поднимает на меня глаза. Ее взгляд страшный, вымученный, глаза красные, полны боли, слезы стекают по бледному лицу, дрожащим губам. «Я не крыса». «Не крыса». Она шепчет мне как-то быстро, словно боясь не успеть. Тогда как я просто охреневаю видеть ее такой. Беспомощной, раненой, сломанной мною. «Ангел, черт возьми, зачем? Зачем ты подставилась?» Ору на нее, тогда как орать мне хочется как раз на себя. «Забирай ее, Бакир! Давайте быстрее, валите!» Саня кричит где-то рядом, и я слушаю его. Я не хочу, чтобы эта девочка умерла здесь, вот так. У меня на руках, и меня аж трясет от одной только мысли об этом. Держись, слышишь? Сейчас доедем. Я подхватываю ангела на руки. Она совсем не упирается, только дрожит вся. Кашлять начинает. Тихо ревет, и я вижу, что ее грудь нахрен прострелена. Сука! Тур попал в нее, цель мне в сердце, и все, чего я боюсь в этот момент. Не успеть довести ее. Я не иду, я бегу, прижимая девочку к себе. Быстро отношу ангела в машину. Сажусь сам за руль. У меня впервые в жизни дрожат руки, потому что мне жутко. Пусть она крыса, предательница, пусть она сдавала нас постоянно, работая на Архипова. Мне уже похуй. Я не могу ее потерять. Не могу, только не ее. Мы резко срываемся с места. Ангел в одной только футболке. Дрожит вся. Белая уже, как снег. Ее губы тоже белеют, и я понимаю, что дело хреново. Очень, очень хреново. «Я не крыса, не крыса, не крыса, не крыса», — шепчет, едва шевелясь на сиденье. При этом шепчет не мне, а куда-то сама себе, будто находясь в шоке. «Ангел, посмотри на меня! На меня!» Беру ее за лицо. Поворачиваю голову, заставляя посмотреть себе в глаза. Ангел дышит тяжело и быстро, поверхностно. Ее футболка уже вся в крови, как и мое сердце. Из него уже капает эта самая кровь. Твою мать! «Я тебе верю, девочка, слышишь? Все будет хорошо. Прижми рану. Давай, ангел, сильнее. Снимаю свою куртку, прикладываю к ее груди. Прижимаю, вызывая у малой слабый писк, как у котенка. Больно. Тихо. Надо прижать. Спокойно. Держи вот так. Доедем сейчас. Ангел плачет, и я замечаю, как сильно трясется ее ладонь, когда она убирает мою куртку от раны, смотря на окровавленные пальцы. Боже. Там царапина. Ничего нет, слышишь? Не смотри туда, не смотри! Стараюсь ее хоть как-то успокоить, но ангел аж подкидывает всю, и я с ужасом понимаю, что могу ее не довести. Слишком много крови она уже потеряла. Слишком близко к ее сердцу. Слишком на грани я хожу. Твою мать! Холодно. Мне холодно. Мне тяжело дышать. Обрывками. Так слабо задыхаюсь. Еще немного. Возьми меня за руку. Малыш, давай! Хватаю ее за ладонь, второй держа руль. Ее пальцы ледяные, бледные, дрожащие. Ангел слабо сжимает мою руку, в какой-то момент поднимая на меня глаза. Мокрые ресницы, в глазах страх и что-то еще. Безысходность, обреченность, боль. Ее длинные волосы пропитаны кровью, шея вся в крови, грудь, плечо, руки, бедра. Ангел смотрит прямо на меня, и я вижу, как у нее слезы текут по щекам. Снова, снова и снова. Я тебя люблю, Миша. Очень. Знаю, маленькая. Знаю, не бойся. После этого ангел замолкает и прикрывает глаза. Ее пальцы разжимаются, и она перестает держать меня за руку. Ангел, нет! Не закрывай глаза, слышишь? Поговори со мной, девочка моя, не отпускай мою руку! Блядь, твою мать! Нет! Нет! Нет! Ангел теряет сознание и так и не приходит в себя до больницы. Тогда как я впервые в жизни еду настолько быстро, как сейчас, прижимая своей курткой ее рану. Меня всего колотит. Зачем? Зачем ты подставилась, девочка? Тебе жить и жить еще, черт возьми! Как только доезжаю, открываю дверь и беру ангела на руки. К себе прижимаю. Такую хрупкую, маленькую, измученную мной. Я заношу ее в приемную, где ангела сразу забирают на операционный стол, а я упираюсь о дверь лбом, сжимая зубы до скрипа, чтобы не заорать в голос. «Зачем, девочка? Зачем ты прикрыла меня собой даже после того, что я с тобой сделал? Как ты можешь быть крысой, если готова жизнь свою за меня отдать?»